Радио, которое знают. Радио «Россия» Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 20 апреля, понедельник, на часах студии 11 часов 18 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Конов и я, ведущий Михаил Шор. И, друзья мои, я безумно по вам соскучился, хочется обнять каждого из вас. И, кроме этого, хочется обязательно рассказать, что, несмотря на самоизоляцию, у нас в регионе проходят спортивные мероприятия. Но проходят не как обычно проходили, а проходят в онлайне. И об этом мы сегодня поговорим с нашей прекрасной гостей. Я ее обожаю всем сердцем, думаю, как и вы. Это Дмитриева Ольга Львовна, заместитель начальника департамента спорта Ивановской области, начальник управления по физической культуре и спорту департамента спорта Ивановской области. Доброго дня. Добрый день, Михаил. Мы с вами сегодня, как я понимаю, отправимся в гости. Мы будем сегодня традиционно ходить в гости к интересным людям, узнавать, как они живут, узнавать, чем они занимаются на самоизоляции и о том, как же они все-таки проводят свои турниры в интернете. Да, мы сегодня выйдем в эфир с нашими самыми такими активными спортсменами, с активными федерациями, которые, несмотря на ту тяжелую ситуацию, в которой сегодня находимся мы все, связанные с тем, что мы не можем встречаться, не можем проводить массовые мероприятия, не можем проводить соревнования в спортивных залах, но, тем не менее, это не повод для того, чтобы прекращать заниматься спортом, это не повод для того, чтобы не проводить тренировки, это не повод для того, чтобы просто терять это время. Поэтому вот наши ведущие федерации, они очень активно включились в эту работу и проводят и тренировки, и даже на прошлой неделе у нас состоялся первый вообще в истории нашей области, я думаю, что, наверное, один из первых в России онлайн-турнир. Что это такое? Боевым искусством. Академия боевых искусств «Будасан», вот они у нас вообще всегда пионерами новаторы являются, такие. Новаторы, угу. Да, по многим направлениям спорта. Они вот в прямом эфире, в интернете, в онлайне, да, в онлайн-режиме провели турнир. И, ну, конечно, это такой очень новый опыт, и мы, как и департамент спорта, были почетными гостями, то есть это очень необычно. То есть, глава как, города Владимир Николаевич Шарыпов поприветствовал как это всех проходило? Участников. Нас просто сейчас некоторые люди могут не понять, но то есть это все проходило на огромном расстоянии друг от друга. Ну, конечно, каждый из участников находился у себя дома. Значит, все это было возможно с использованием сети интернет. Каждый выходил в эфир, там, в прямой эфир через свой телефон. Все это одновременно сводилось на одном экране у организаторов с помощью программы там, конференции там, или Zoom. Угу. Вот. И организаторы, судьи наблюдали за тем, как участники выполняли те или иные упражнения и выставляли баллы, очки и определяли лучших. Друзья мои, для тех, кто не знает, что такое приложение Zoom, это такая программа, в рамках которой люди могут проводить разнообразные конференции, встречи, собрания, совещания, находясь, соответственно, у себя дома. То есть люди устанавливают на компьютере или на мобильном устройстве это приложение и с помощью этого просто беседуют. То есть очень удобно, как мы понимаем. И теперь все друг друга видят. Все друг друга видят, каждый может что-то от себя сказать, если ему дадут такую функцию. И, по сути, у нас сейчас соревнования впервые за всю историю Ивановской области, да и, возможно, России, проходят именно в интернете и у себя дома. То есть да. Это такие домашние соревнования. Ну, домашние соревнования, но тем не менее, но они проходят по-взрослому. По всем правилам, да, этих соревнований. Удивительно, конечно. Но вот как был первый опыт, вот лично вам, мы сегодня поговорим еще и с организаторами, но вот лично для вас это же абсолютно новое. Это абсолютно новое, это очень интересно, конечно, это такой новый опыт, и действительно, даже вот сама церемония открытия, она так порадовала и удивила, да, то есть мы все вышли в прямой эфир, так. Каждый из почетных гостей был также ведущий, играл гимн, то есть когда соревнования были объявлены открытыми, гимн Российской Федерации прозвучал для всех участников, равнение на флаг, то есть угу. Все было как вот по-настоящему. Это и было по-настоящему. настоящим. Ну как? Как будто бы мы все были все в спортивном были, зале, все вместе. А были зрители? Ну, это нужно, конечно, уточнить у организаторов, но, насколько я знаю, там подключались именно участники. Угу. Вот, но мы, как почетные гости, да, как зрители, тоже выступали и были приглашены организаторами в этот эфир. Это очень удивительный формат, и он еще раз показывает, что наши спортсмены, они впереди планеты всей, и что наши спортсмены даже дома свою физическую подготовку ведут семимильными шагами. Но у меня сразу же к вам коварный вопрос. Прежде чем мы с вами потихонечку сейчас отправимся к нашему гостю, у меня к вам вот такой необычный вопрос. А вот вы сами, как вы поддерживаете себя в самоизоляции? В прошлый раз вы сказали, что повторяете некоторые упражнения, а сейчас, вот за эти полторы-две недели, что мы с вами не слышались, не виделись, ну вот за эти полторы-две недели вы по мне видите, наверное, что я свою форму сохранила. Я вижу, что вы ее даже сделали лучше. Но это все благодаря тому, что сейчас мы вместе с нашими спортсменами проводим онлайн-проект «Тренируйся дома». Каждый день в 10 часов утра каждый из спортсменов, мы делаем анонс, я на своей странице и на странице департамента спорта в Инстаграме, мы выкладываем анонс, кто у нас на следующий день будет проводить эту тренировку. И вот я, если вопрос обо мне, то я каждую тренировку смотрю и, конечно, по мере своих возможностей и сил пытаюсь повторять. Вы нам чуть позднее расскажете, когда мы пойдем к следующему гостю. А сейчас я призываю всех наших радиослушателей собираться и виртуально переноситься в гости к организатору турнира и вице-президенту Федерации ММА Павлу Горшкову. Павел, доброго дня! Михаил, добрейшего и вам. Павел, я надеюсь, вы угостите всех наших слушателей. У вас, вот я смотрю, куличи есть, яйца. Да. Ну, давайте. Мне, я вам. Давайте похристоствуемся. Христос воскрес. Воистину воскресе. Бац, я разбил. Все, вам щелбан, Михаил. Хорошо. Павел, расскажите нам, пожалуйста, вот про этот первый в Ивановской области фестиваль боевых искусств. Что это было? Как это было? Значит, мы провели первый в истории онлайн фестиваль боевых искусств. То есть наши спортсмены, спортсмены из других регионов, из нашего клуба, также у нас были и участники, резиденты других стран, приняли участие в нашем чемпионате. То есть чемпионат был для начала не сильно сложный. Это был чемпионат по общей физической подготовке, в котором ходили три упражнения – отжимания, приседания и пресс. И плюс старшие спортсмены демонстрировали свою технику ударную в номинации в дисциплине «Бой с тенью». Вот такой онлайн-чемпионат был. Сейчас и до сих пор ведутся подсчеты. И скоро мы узнаем, кто у нас больше сделал и кто лучше сделал. Павел, я очень хотел посмотреть это прекрасное мероприятие. Но вот я думаю, в повторе его посмотрю. А все-таки, какое было самое большое количество отжиманий и на пресс выполнений? Михаил, у нас, если честно, дети много делают. Вот мы ограничили по времени эти упражнения одной минуты, то есть 60 секунд. Угу. Но если говорить о хороших топовых учениках, то я думаю, что это приседание около 70 раз, возможно, 80 раз за минуту сделать. Это однозначно. То же самое, около 60 повторений могут сделать и отжимания, и пресса достаточно тоже много могут сделать. Ну, то есть, а рекорд, может, был какой-то вот рекорд в этом первом онлайн-фестивале? А сейчас как раз работает комиссия, каждый тренер подсчитывает результаты другого тренера. А, как все по-хитрому. Сколько всего было участников? И были ли зрители? Зрители у нас, безусловно, были. То есть у нас получилось так, что любой, в принципе, мог посмотреть это в трансляции Инстаграма, но на платформе, которую мы проводили это мероприятие, максимальное количество гостей было 100. Угу. То есть в начале соревнований, уже где-то за 2 минуты до официального старта, у нас уже было полностью загружена наша платформа, вот, на которой мы работаем. И мест даже не было, и остальные подключались уже через Инстаграм. А кто-то из участников рассказывал свои впечатления? Все-таки спортсмены привыкают к глазам, а тут все только через экран смартфона. Все, а многие же вывели также и на телевизоры, также и на планшеты вывели. У нас было все полностью подготовлено, у нас было и открытие, и торжественное участие. и парад участников, и почетные гости у нас выступали. У нас выступал начальник департамента спорта Лопатин Антон Сергеевич, глава города Владимир Николаевич Шарыпов выступал с приветственным словом, Рудольф Самвелович открывал турнир. То есть дети смотрели на экран, дети полностью были готовы, все было то же самое, что и на соревнованиях. У нас гимн звучал, и флаг развивался, и пели слова гимна в том числе. Насколько тяжело было все это организовать? Все-таки это впервые и для нашего региона, и, возможно, для всей страны. Были, да, проблемы. Были проблемы с программой, были проблемы со сценарием, с участием почетных лиц. Тоже небольшие технические проблемы были. Но у нас работает команда профессионалов. Мы распределили роли так, как мы планировали. И все свои задачи справились. Я думаю, что практически на отлично. Мы будем делать еще круче турнир в ближайшее время. А когда? Рабочее время, так, рабочая дата у нас это 30 апреля, пока рабочая. Вот. То есть через 10 дней будет второй фестиваль боевых искусств в онлайне. Да. Но вы же нас всех пригласите? Конечно, абсолютно. И у нас вот, у нас, Павел, есть с вами добрая традиция, мы не можем от нее отходить, кроме того, что мы с вами похристосствовались. Теперь, пожалуйста, нам нужно несколько упражнений, которые мы могли бы повторить, а то вот я уже вижу, что Ольга Львовна рвется буквально повторять эти Павел, упражнения. Павел, я здесь, привет. Вот давайте тогда специально для Ольги Львовны дадим упражнение. Ну и для наших слушателей тоже. И для наших слушателей. Мы же не зря пришли к вам в дом и съели все куличи. Давайте, мы готовы. Хорошо, куличи съели, куличи надо отрабатывать, согласны? Безусловно. Да, мы готовы. Да, углеводы мы должны быстро сжечь. Ложимся на спину, впереди у нас хорошая весна, мы все будем кататься на велосипедах, ну а пока мы берем невидимый велосипед, но он должен быть с несколькими передачами, минимум 6 передач. И мы потихонечку крутим педальки на этом велосипеде, но лежа на спине. Лежа на спине, крутим педальки, и потом потихонечку мы начинаем ускоряться от одной передачи к шестой, тем самым увеличивая нашу скорость. Павел, вы говорите помедленнее, просто да, Павел, я просто не успеваю за все это повторяет. Она буквально легла на ковер и вот ездит на велосипеде. Поднимаем ноги. Так, а как сильно их поднимать? На уровне 45 градусов от пола. Понятно, так, мы делаем... Берем руль в руки. Невидимый. Обязательно. Звонок. Так. Дзынь-дзынь. Дзынь-дзынь, хорошо. Поберегись. И потихонечку начинаем крутить педали. Павел, а мы же даже не оделись. Или это можно выполнять в любой одежде, даже в сорочке? Можно и без. Прекрасно. В спортивном костюме, пожалуйста. То есть мы сейчас едем на велосипеде. Сколько по времени? Мы едем сейчас одну минуту, мы едем на одной скорости. Так. Вторая минута у нас чуть-чуть скорость чуть-чуть увеличивается, на другую звездочку мы переходим, и так далее, и так далее, и так далее. К шестой минуте, к шестой скорости мы прямо быстро. Это как вот мы вышли в Москве, как будто, а у нас нет QR-кода. И мы смотрим, нам кричат, мужчина, и мы раз звездочку потихонечку не оборачиваясь и прибавляем. Вы сейчас насоветуете. Ну, а какие мышцы задействованы в этом упражнении? Мышцы пора, передние мышцы живота, мышцы спины. То есть мы, если будем это делать всю самоизоляцию, то у нас будет пресс и другие выпуклые части тела. Мало того, мы сожгем все вредные калории, которые поступили излишне нас через отдел бакалеи. Это первый момент. А второй момент, нам не нужно будет с вами, Михаил, стиральная доска. Так, а зачем нам стиральная доска? А мы будем прямо на прессе прямо стирать. У нас будет 6 кубиков. Ой, как прекрасно. Вот это только в моих фантазиях. Сколько раз в день нужно делать это упражнение? Мне кажется, нужно не прекращая его делать, просто, и тогда точно будет стирать. У нас просто звукооператор прямого эфира Иван Конов. Он у нас спортсмен. И у него вот как раз 6 кубиков, и он сейчас записывает, сколько по времени нужно делать, чтобы у него было 12 кубиков на животе. 12 кубиков на животе, значит... Мы такие упражнения должны выполнять ежедневно. Угу. У нас все спортсмены тренируются ежедневно, за исключением воскресенья. Воскресенье – день отдыха. Вот, и поэтому, ежедневно выполняя это упражнение и любые другие упражнения, мы будем себя сохранять в хорошей физической форме и в хорошем тонусе, и мышечном, и эмоциональном. Я всем советую заниматься каждый день, за исключением воскресенья. В воскресенье можно отдать себя другим делам. Правильно. А если вы иудей, то в субботу, выходной. Хорошо. И все-таки вот это упражнение, оно прекрасное, оно замечательное. Как объяснить своим домашним, что такое происходит? Ведь для многих они впервые лягут и будут ездить на невидимом велосипеде. Надо представлять. Скоро все ограничения будут сняты. Значит, мы победим всех печенегов и поедем на велосипеде кататься. Прекрасно. Огромное вам спасибо, Павел. Вы были просто великолепны. Мы к вам еще придем в гости, поэтому все куличи не ешьте, оставьте нам. А мы с вами прощаемся и новых вам спортивных побед. Все, спасибо. Заходите в мой дом. Мои двери открыты. Огромное спасибо. Да-да-да, вот у нас будут куличами. Он даже мне не сказал, что уже можно остановиться. Нет, крутите, пожалуйста. Ну, когда еще можно увидеть, как в студии заместитель начальника департамента спорта Ивановской области ездит на невидимом велосипеде? Уже 7 минут. Друзья мои, а пока мы с вами идем в гости к еще одному прекрасному человеку. Это администратор спортивной школы Олимпийского резерва номер 1 текстильщик Артему Ярославцеву. Мы еще поговорим о том, насколько вот сейчас важно поддерживать свою физическую форму. Многие, просто находясь на самоизоляции, сейчас смотрят фильмы, сериалы, едят вкусняшки, а после вчерашнего прекрасного праздника у очень многих много куличей, пасх, яиц. И вот как это надо заботиться о себе? Ну вот я тоже поддерживаю слова Павла, да, что действительно занятия спортом, они помогают сохранять не только физическую форму, но и эмоциональную. Вот, и поэтому для того, чтобы не впасть в уныние и лишний вес, то действительно нужно сочетать и просмотр фильмов, и чтение книг, и, конечно, все-таки тренировки. И вы обещали рассказать, какое упражнение вы делали сегодня в 10 утра вместе с онлайн-спортсменами. Сегодня в 10 утра у нас тренировку проводила тренер баскетбольной команды «Энергии» Елена Ворожцова, поэтому я вместе с ней как раз и вот велосипед, о котором Паша сказал, тоже выполняла. А что еще? Сейчас бегали, мне было прыгали несложно. По квартире и закидывали мяч в окно. Нет, но тренировка была без мяча, вот и такая доступная для всех желающих, поэтому вот я. А пока вот мы разговаривали, мы уже дошли до нашего следующего гостя. Это администратор спортивной школы Олимпийского резерва номер 1 текстильщик Артем Ярославцев. Артем, доброго дня. Добрый день. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Артем, мы пришли к вам в гости вместе с Ольгой Львовной и хотим узнать, расскажите, пожалуйста, о турнире по киберфутболу. Все-таки мы привыкли к тому, что наши спортсмены, наши футболисты вживую играют. А что же за такой киберфутбол? Да, мы тоже привыкли к тому, чтобы все играли вживую на футбольных полях, но, к сожалению, обстановка такова, что вживую это сделать сейчас не получается, и вот мы решили выйти из ситуации таким образом. То есть Ивановская областная федерация футбола инициировала первый чемпионат Ивановской областной федерации по FIFA 20. Это игра на платформе PlayStation 4. Целью турнира, собственно, было как раз организовать досуг людей во время самоизоляции, то есть поддержать их на карантине, то есть чтобы им было интереснее сидеть дома. Как это выглядело физически? То есть киберспортсмены сидели у себя дома вместе с приставками и играли в футбол на этой приставке? Ну, не играли, а играют до сих пор. То есть турнир сейчас идет, да, и, значит, мы инициировали набор игроков где-то 12-13 дней назад. Они собрались, участники подтвердились в итоге, и мы создали для них календарь, и, в общем-то, они играют общую конференцию, да, они теперь играют каждый из дома, у них есть расписание, по которому они проводят по 2 игры в день, они связываются друг с другом, и потом все результаты сходятся к нам, мы их собираем в одной, и каждый день на наших страницах в социальных сетях, на нашем сайте публикуем результаты ежедневно. Какой будет приз? Кубки, медали, почетные грамоты. Ну, а все-таки вот этот турнир, он в интернете. А как спортсмены, как футболисты сейчас поддерживают свою форму, находясь в самоизоляции? Ну, у всех футболистов есть рекомендации от тренеров. То есть, что им выполнять, какие задания. Если говорить непосредственно про спортивную школу, то все тренеры дали рекомендации, соответственно, по своим возрастам. И буквально недавно мы даже запускали флешмоб, хэштег «Домашний финт». Можете посмотреть в Инстаграме, как ребята выполняют различные упражнения с мячом, в том числе дома. И, надо сказать, довольно качественно это делают. Артем, у нас появилась такая новая традиция, когда у нас в гостях находится Ольга Львовна, она как заместитель начальника департамента спорта Ивановской области, на себе испытывает какие-то небольшие спортивные упражнения. Вот вы сами какие упражнения делаете каждый день, чтобы быть в прекрасной форме? Упражнения, собственно говоря, простые. Это отжимания, приседания, зарядка. А вот по зарядке не могли бы вы дать несколько рекомендаций для наших слушателей и для Ольги Львовны, чтобы она в прямом эфире тоже это могла сейчас выполнить? К сожалению, так вот сейчас я не готов вам дать рекомендации. У меня просто нет опыта объяснить упражнение. У него нет опыта тренировать Ольгу Львовну. Да, потренировать я не могу. Огромное вам спасибо. Ну, а все-таки вот сколько вы делаете упражнений на пресс и отжиманий в день? Ну, в день, на самом деле, немного, на пресс порядка 100 и, может быть, порядка 60 отжиманий, просто для того, чтобы держать себя в форме. Сколько отжиманий? 60. Ну. А, мне послышалось 400, я уже схватился за сердце. Нет, я тоже сейчас за сердце схватился. Огромное вам спасибо, очень приятно, что даже вот такие необычные способы поддерживать свою физическую форму, как игра на PlayStation, есть у нас в регионе. Огромное вам спасибо и до новых встреч. Спасибо, до свидания, всего доброго. Друзья мои, вот так необычно у нас занимаются даже киберспортом. А пока мы идем в гости к еще одному удивительному человеку, это главный тренер женской баскетбольной команды «Энергия» Евгений Григорьевич Снегирев. Пока мы идем к нему в гости, у меня вопрос к Ольге Львовне. Ну, можно я велосипед уже закончу делать? Нет, велосипед надо крутить. Но вот перестаньте, вы уже перешли, судя по времени, на 10-ю скорость. У меня сейчас будет не 12 кубиков, а больше. Мы будем с вами состоять из кубиков. Но вот я правильно понимаю, что юмор и спорт – это, вот это неразрывные вещи, и они максимально совместимы. Они вообще друг без друга не могут, мне кажется. Спорт без юмора однозначно. То есть, чтобы пресс был еще лучше, когда мы едем на невидимом велосипеде, надо еще смеяться. Конечно, а смех вообще и жизнь продлевает, и тоже все мышцы в тонусе держит. Так, а может, у вас есть какое-то упражнение с шутками? Может, вы нам о нем расскажете? Нет такого упражнения? Да, я включаю прямой эфир Михаила Шора и сразу на велосипед. На велосипед. Давайте еще раз повторим, где каждый день есть онлайн-тренировки? Каждый день в 10 часов утра в рамках проекта «Тренируйся дома 37» проходят онлайн-тренировки по разным видам спорта. Ежедневно также, но на странице Департамента спорта в Инстаграме и я на своей странице выкладываю анонс о предстоящей тренировке, о предстоящем эфире. Поэтому... То есть каждый день мы можем вместе с сотнями и тысячами наших земляков выполнять какие-то упражнения? Да. И они тоже все очень разные, от йоги? Это все упражнения очень разные, и это различные виды единоборств. Это баскетбол, футбол, танцы. Даже танцы даже есть? Даже танцы, да. Ну, вот о танцах мы завтра вечером обязательно поговорим. У нас будет очень необычная программа, и мы тоже в онлайне научим людей танцевать. А все-таки вот на ваш взгляд, сколько в день раз нужно делать какую-то небольшую зарядку? Ну, небольшую зарядку, мне кажется, все равно нужно несколько раз в день проводить, да, чтобы менять как бы свою активность. Угу. Спасибо. И пока вот мы разговаривали, мы дошли до нашего прекрасного, удивительного человека. Это Евгений Григорьевич Снегирев, главный тренер женской баскетбольной команды «Энергия». Евгений Григорьевич, встречайте нас. Здравствуйте. Добрый день. Мы пришли к вам в гости вместе с Ольгой Львовной. Доброе утро, Евгений Григорьевич. И десятками тысяч наших слушателей. Я надеюсь, у вас дома тоже куличи есть. Пока мы будем разговаривать, мы у вас их будем съедать. С удовольствием угощайтесь. Спасибо большое. Расскажите нам, пожалуйста, как сейчас у наших прекрасных баскетболисток проходят онлайн-занятия, онлайн-тренировки? Но мы в этот период, конечно, не бездельничаем. Но надо сказать, что для игровых видов спорта такие индивидуальные тренировки, это, конечно, очень сложно. Девчонки в основном поддерживают физическую форму и делают некоторые специальные для баскетбола упражнения. У них есть мячи, занимаются жонглированием, не все могут дома постучать об пол. Вот. Только если внизу соседи злые. Да, да, да, но жонглирование, упражнения на ловкость, на координацию, это они делают. Тренируемся в том же режиме, что и в спортивном зале. 3 тренировочных дня, 1 выходной. А вот можно какие-то небольшие упражнения рассказать нашим радиослушателям, которые можно делать дома без мяча? Все-таки не у всех есть баскетбольный мяч, и не у всех соседи злые под ними живут. Какие-то небольшие упражнения, потому что у нас в студии сейчас Ольга Львовна, и она безумно жаждет повторить упражнения, которые вы порекомендуете. Ну, сейчас много в эфире и на телевидении показывают упражнений. Мы делаем примерно то же самое, но я вот дам одно специфическое для баскетбола упражнение. Нужно встать в баскетбольную стойку, ножки чуть шире плеч, согнуть в коленях чуть-чуть, рядышком со стеночкой, и ручками на стенке можно сделать, приклеить или поставить маленькие какие-то отметочки, и ручками с максимальной скоростью перебегать с одной отметки на другую. Очень быстрое и эффективное упражнение. Тренируются и ножки, и координация, и внимание. Если вы сейчас услышите топот в нашей студии, знаете, что это Ольга Львовна выполняет это упражнение. А есть какие-то простые упражнения, например, для людей более старшего возраста, чтобы они не бегали, но при этом поддерживали свою физическую активность, находясь дома? Что-то простое, как планка, что-то простое, как пресс? Но я себя тоже уже не отношу к молодым людям, хотя занимаюсь... А зря. Вам 18 лет, да, вам 18 лет, ну что вы? Вы у нас мужчина в полном рассвете сил. И с усами. Спасибо, но вот мне очень помогают упражнения на гибкость. Простые наклоны, которые делаешь, если вам удается достать ладошкой до пола, стоя в наклоне, то можно ладошками перебирать вправо-влево, вперед-назад по полу, и будет развиваться ваша гибкость. Любые вращения во всех суставах – это тоже очень полезное упражнение. А если мешает мозоль на животе? Вот есть у некоторых мужчин, в том числе и у меня, такая небольшая мозоль на животе из жира. И если не получается вот кончики пальцев до пола доводить, может, еще есть что-то простое? Сначала велосипед. Из положения лежа, да. Но для того, чтобы избавиться от лишнего веса, конечно, нужно много двигаться. Это другого способа нет. Ну и подальше от холодильника. А на гибкость все равно есть много упражнений. Наклоны можно делать, например, наклоняясь вперед до прямого угла, ручки вперед, прогнуться в спине и чуть-чуть прокачаться в прямом угле. Это тоже очень полезное упражнение на гибкость. Огромное вам спасибо. Может, у вас есть какие-то пожелания для наших радиослушателей в это нелегкое время? Ну, конечно, очень трудно предположить конкретную дату, когда все это закончится. Но я бы сказал, что важно, чтобы вы свое время проводили разнообразно. Не только физическими упражнениями, но обязательно какая-то разнообразное чтение книг, просмотр фильмов. Мы, например, с девочками и повторяем сейчас все английские термины, которые существуют в баскетболе, потому что много-много используется английского языка в тренировочном процессе. И вот мы с девчонками это повторяем. Знание иностранных языков, я думаю, поможет в жизни в будущем. Огромное вам спасибо. Обнимаем вас. Спасибо вам большое за куличи. Они были очень вкусные. Спасибо вам. Всего доброго. Не болейте. А пока мы идем к еще одному нашему гостю. Это вице-президент Федерации бокса Ивановской области, судья международной категории Руслан Салтыков. Мы опять с Ольгой Львовной продолжаем выполнять разнообразные упражнения. Какое вот вам нравится упражнение больше всего? Ну, вообще, мне больше все-таки нравятся такие тренировки с элементами танцевальными. Так. Вот у нас, например, на прошлой неделе было несколько тренировок, да, и одну из них проводила президент Федерации спортивной гимнастики Екатерина Строителева. Вот она как раз такую очень зажигательную танцевальную тренировку провела. Очень много мы положительных отзывов получили. Вот я в числе тех, кто занимался. Какое-то упражнение вы там можете рассказать? Ну, там конкретного упражнения я не могу назвать. То есть я за ней повторяла все танцевальные движения. Очень мне прям получается, что если зажгло. Мы дома будем танцевать, то у нас тоже физическая форма будет хорошей. Ну, конечно. Если мы будем танцевать и смеяться одновременно, еще повторять английские слова, то однозначно у нас и физическая, и интеллектуальная, все формы. Главное, чтобы в этот момент соседи скорую не вызвали, потому что... Ну, мы же без баскетбольного мяча будем это делать, поэтому... А если они плохие, то и с баскетбольным мячом. Ну... Опять же, самое ужасное, что сейчас может быть, это уныние. Поэтому вот от уныния надо уезжать на этом невидимом велосипеде как можно дальше. Конечно, да. А еще, может, от вас какое-то еще упражнение? Я пытаюсь, чтобы вы свои секретные упражнения нам рассказали, а то вы прекрасно выглядите, я хочу так же выглядеть. А вот не знаю этих упражнений. Вот чтобы так же выглядеть, я вам, Михаил, все-таки советую. Каждый день разные виды тренировок попробовать. Слава вместе Богу, с нами. Слава Богу, что не сказали, что уйти от холодильника. Я бы вам этого не простил. Друзья мои, мы пришли в гости к вице-президенту Федерации бокса Ивановской области, к судье международной категории, к Руслану Салтыкову. Руслан, доброго дня. Добрый день, здравствуйте. Руслан, расскажите нам, пожалуйста, как сейчас проходят ваши тренировки и тренировки ваших спортсменов? Ну, то есть в условиях то есть самоизоляции? Да, конечно, конечно. С условием, нет, я просто и начинаю, условия самоизоляции, то есть у нас и учебно-тренировочная группа, и начальной подготовки, и группа СС, в принципе, занимаются общеразвивающими упражнениями, то есть отжимания, приседания, упражнения на пресс, чтобы мышцы не атрофировались, и также вот работа перед зеркалом. И... тренер наш Алиса Климина проводила онлайн-тренировку в Инстаграме по департаменту, то есть спорта нашей Ивановской области. Я знаю многие тренера, то есть в группах СС, ну, звонят воспитанникам своим и дают индивидуальные занятия, они их выполняют, а также присылают видеоотчетами. А какое у вас самое любимое сейчас упражнение, которое вы делаете каждый день, чтобы поддерживать свою физическую форму? Ну, лично я, вот мое утро начинается с зарядки, то есть это растягивание мышц потихонечку, и то есть отжимания, приседания и упражнения на пресс. То есть у меня вся семья, в принципе, делает, да, и жена, и двое сыновей, мы все начинаем день с этого. А также у кого есть, ну, в частном доме живут, у них есть возможность выйти там на площадку, то есть под навес или перед домом тоже на скакалке поработать, бой с тенью подвигаться, потому что, то есть, в условиях малогабаритной квартиры это, конечно, тяжело, то есть, когда, то есть, условия стеснены, и все дома, то есть, наверное, не все это поймут, но вот, когда, то есть, жилищные, то есть, площадь позволяет, то есть, расширен, то есть, там уже возможности побольше, то есть, и воспитанники звонят, и я им говорю, какие упражнения, то есть, выполнять для этого, то есть, для этой группы мышц, или, то есть, на скорость, на реакцию, с теннисными мячами, то есть, мы не унываем, продолжаем заниматься, и то есть коронавирус нас не остановит. А я знаю, что еще многие ваши спортсмены сейчас занимаются волонтерством, так ли это? Да, то есть в основном, конечно, тренера и взрослые спортсмены, то есть которому уже то есть 17 лет исполнилось, то есть мы закон то есть чим мы выполняем, и с первых недель, то есть как это волонтерство пошло, мы в этом процессе мы в стране не остались. То есть первую неделю и лично я, то есть мы с волонтерами-медиками доставляли лекарства, продукты, то есть категории граждан, входящих в группу риска, и то есть они все были благодарны. А вторую неделю, то есть был запущен проект руководителем федерации нашего Ивановской области Колобком Алексей Александрович, то есть помощь ветеранам спорта, то есть не только бокса, а также и борьбы, и легкой атлетики. И вдовам наших боксеров мы доставляли безвозмездно антисептик, маски, которые сейчас в дефиците необходимы. Мы изыскали эту возможность. На прошлой неделе мы в соцзащите помогали доставлять продуктовый набор многодетным семьям. То есть мы в стороне не остались. И как я вот уже высказывался в интернете, что мы в тылу не будем отсиживаться. И будем помогать, то есть по мере возможности. То есть и сами приедем. И если руководитель изыщет еще средства, мы обязательно поможем нуждающимся. Огромное вам спасибо и за вот эту волонтерскую деятельность, и за то, что продолжаете в интернете поддерживать физическую активность жителей Ивановской области. Огромное вам спасибо. Может, у вас будет какое-то небольшое пожелание для наших радиослушателей? Для наших радиослушателей, конечно, у меня будет пожелание. То есть, наверное, может, не пожелание, а как бы такая просьба, что мы, может, все несерьезно воспринимаем еще, что действительно эта болезнь наступает и подвержена, как говорится, люди, то есть, с хроническими заболеваниями. И вот этот призыв, то есть, нашего президента, то есть, руководства оставаться дома, его действительно надо воспринять всерьез и не ждать, когда, то есть, этот коронавирус будет касаться наших близких. И чтобы мы потом это то есть, все осознали. Огромное вам спасибо. И до новых встреч, друзья мои. А мы отправляемся к нашей еще одной гости. Это двукратный призер первенства Европы, победитель чемпионата России по легкой атлетике Александра Гуляева. А пока мы к ней идем, Ольга Львовна еще одно упражнение расскажет. Или не расскажет? Где? Ну, я уже, Михаил, по-моему, все, все вам рассказала. Мне нужны все ваши секреты. Просто очень важно, чтобы после вот наших радиоэфиров наши радиослушатели могли для себя выбрать, чем они будут заниматься. Или кататься на невидимом велосипеде. Или бегать по квартире, как баскетболисты. Или выполнять приседы и упражнения на пресс. Или что-то еще необычное, экзотическое. Или танцевать, как вы сказали. Ну, я вот предпочитаю как раз сочетать различные виды физической активности, да, это и танцы, и упражнения на гибкость, и на пресс, и общие физические там какие-то упражнения для, на общую физическую подготовку. Поэтому, чтобы не скучать, чтобы не надоедало одно что-то, да, поэтому а вот, лучше пока мы идем к нашей гости, вот вопрос, а нет какого-то упражнения на обнимашки через расстояние? Не слышали о таком? Ну, я думаю, что мы с вами можем его в массы внедрить. Можем его внедрить в массы, но об этом чуть позднее. Мы пришли в гости к двукратному призеру первенства Европы, победителю чемпионата России по легкой атлетике Александре Гуляевой. Александра, доброго дня. Здравствуйте. Все ли у вас хорошо? Как вы занимаетесь физической культурой в самоизоляции? Ну, сейчас это больше акцент на поддержании общей физической подготовки, потому что все-таки бегать немножко так сложновато. По балкону-то. Ну да, спортсмен такой вообще, такого уровня, действительно очень сложно дома. Ну да, все равно как бы для легкой атлетики, для беговых видов спорта особенно это необходимость бега. Вот, но мне повезло, что у мужа есть штанга, и можно ее... Можно бегать со штангой. Ну да, можно поддержать какие-то упражнения, поделать на силу, на взрывную силу, которая также необходима нам для скорости. Есть у вас какое-то вот упражнение, которое вы могли бы посоветовать всем нашим радиослушателям? Просто рядом сидит Ольга Львовна, мы на ней сегодня отрабатываем все упражнения. Есть что-то простое, чтобы и она не мышцы не перенапрягала, и чтобы мы могли повторить? Ну, наверное, могу поделиться своим упражнением, которое я стараюсь делать по утрам тоже в зарядке. Это как бы надо принять положение упора лежа для отжимания. Так. И поочередно подтягивать левое колено к правому локтю, а правое колено к левому локтю. Я так делала сегодня такая утром. Вот... То есть, по сути, это такая планка, но да, есть еще дополнительное такое упражнение. Да. Да, да, дополнение. А если я так сделаю два раза, этого хватит? Ну, хотелось бы побольше, но я вот стараюсь делать там в районе 30-25 раз. То есть там чувствуется уже, что мышцы немножко напрягаться начинают, такая вот усталость. И поэтому, значит, упражнение сработало, и мы себя немножечко прокачали. А вот с какого количества лучше начинать? С двух раз, с трех? Ну, хотя бы с пяти, наверное. Вы должны почувствовать небольшую усталость в мышцах. Я представил это упражнение, уже почувствовал усталость в мышцах. Огромное вам спасибо. Можно от вас какое-то небольшое пожелание для наших радиослушателей? Ну, я бы тоже хотела, наверное, пожелать большей такой, наверное, сознательности и ответственности сейчас в нынешнее время, в нынешнем положении о... самообеспечение защиты себя от распространения вируса. То есть это были такие ситуации, когда я выходила в магазин, я ходила в маске, в перчатках, в одноразовых, но многие как бы смотрели с таким смешком, то есть как бы не воспринимали это всерьез, хотя сейчас вот, наверное, такое время, когда надо действительно относиться серьезно к этому вопросу и стараться... Мы присоединяемся к вашим добрым словам и тоже всех обнимаем. Огромное вам спасибо. Мне бы хотелось напомнить, что весь эфир сегодня с нами заместитель начальника департамента спорта Ивановской области Дмитриева Ольга Львовна. Она выполняла все упражнения и сейчас тоже продолжает их выполнять. Также с нами весь эфир звукооператор прямого эфира Иван Конов. Я ведущий Михаил Шор. Вы слушали Радио России Иванова.